будет город Красновск». Он сладко улыбнулся. «Это искренне. Вы этого заслужили». Краснов смотрел на него насмешливо. «Может быть, ты уже планируешь и мавзолей? Чего это меня хоронить-то собрался?» «Зачем хоронить? Вы столько сделали для Колымы и сделаете еще больше. Вас так уважают. Вот увидите, это предложение поддержит». «Чего ты не туда гнешь, парень?» – оборвал Краснов недовольно. «Ты бы как строитель подумал, каким образом развернуться, да сдать дом к 1 мая». «Я-то бы рад всей душой и мог бы», – сощурился Расманов. «Да начальник у нас неразворотливый. Все больше в кабинете, по-стариковски. Тут нужна молодость, энергия, решительность. У вас, строителей, то поговаривают. Устарел, мол, менять надо на другого, так что ли?» – обрезал его Краснов и недовольно наморщился. «Отличный у вас начальник, опытный и работает с душой. А вот помогать ему надо. Может быть, и покритиковать, но не за спиной, а на собрании, в глаза. Понял?» Он отвернулся и пошел к столовой. Зорин дивился Краснову, не скрывая злорадства. Он развязно плюхнулся в кресло, вынул платок и, хлопнув себя по коленке, значительно протянул. «Вот так-с!» По его необычному виду Краснов понял, что следствие по исчезновению Маландиной проясняется. «Нащупали следы?» «Никогда не подумайте! Разрешите поздравить вас!» «Меня? Это почему же?» Зорин усмехнулся, зажег папиросу. «Да-да, так сказать, с вашими многообещающими кадрами. Неопровержимые улики привели к Колосову», — проговорил он радостно, наслаждаясь произведенным эффектом. «Ваш питомец. Удивлены?» «Колосов», — повторил Краснов и, схватившись за край стола, поднялся. «Глупости, или вы шутите?» «Как ни прискорбно, но почти факт. Преступник, как и следовало ожидать, запирается. Но уже все ясно, заставим и скажет, куда денется. Остается, собственно, простая формальность, и начнется следствие». Краснов обессиленно опустился на стул. Все, что угодно, но это казалось невероятным. Уверенность Зорина потрясла. «Если вы утверждаете, что все это так, то что остается мне? Только удивиться непостижимости человеческой натуры. Он что, арестован? Рассказывайте». «Формально еще нет, просто задержан. Ждем санкции прокурора. Следствие требует изоляции обвиняемого, ну и все остальное. Я пришел предупредить вас. Надо принять меры по хозяйству базы. Вы ознакомите меня с мотивами подозрений?» Зорин смял окурок о пепельницу и вытер платком руки. «Ну что же, пожалуйста. Молодой решительный парень безуспешно добивается взаимности у девушки. Может быть, любит, ревнует и прочее. Наконец, ему удается остаться с ней один на один вдали от людей. Но, скажем, на трассе, в кабине машины. Девушка не уступает, применяется физическая сила. Тут может быть несколько вариантов. Да это пока несущественно. Кончается дело угрозой скандала, возможно, суда. Надо думать о своем благополучии, и девушка исчезает. Что-то слишком примитивно. Какие же для таких выводов основания?» Зорин усмехнулся. «Сколько угодно. Характер девушки многим известен. А Колосов преследовал не только Маландину, но ее поклонников, не останавливаясь перед физическим воздействием. Он набросился на Расманова и выбросил его из комнаты, когда тот сидел в ожидании ее прихода. Он объявил Маландину своей невестой, что проверка не подтвердилась. В день преступления Колосов был у нее на квартире, ушел вместе с ней, после чего она домой уже не возвратилась. Позднее она отбирала книги в библиотеке и рассталась с Ниной Андреевной на дороге, где теряются ее следы. Когда они выходили, какой-то человек ждал ее за углом клуба, но, заметив, что она не одна, прошел вперед. Эту ночь Колосов дома не ночевал, вернулся уже на рассвете. Утром был задумчивым и угнетенным, каким его никогда не видали. Но самая важная улика, дающая право так предполагать, То, что он категорически отказался ответить